мы часто оказываемся в ситуациях токсичного общения и неприкрытых энергетических атак, как в повседневной жизни, так и на работе, после чего входим в состояние стресса, а порой и хронической усталости. Знакомо вам это? Конечно, знакомо. В древние времена такие состояния назывались сглазом, проклятием, порчей, наговором, черной магией. Для решения этих проблем в современном обществе используют химические препараты, автотренинг и даже гипноз. И все это допустимо, когда в том есть острая потребность. Однако не всегда удается убирать проблемы блокировками ощущений, психологическими практиками или торможением нейронных процессов медицинскими препаратами. Довольно часто происходит обратный эффект. Заторможенный человек менее адекватно реагирует на происходящее в жизни. Он хуже понимает людей, менее точно выполняет рабочие функции, а порой становится легкой добычей для мошенников. Там, где классическая психология и таблетки уже не помогают выстроить защитные границы, когда пробои учащаются, то мыслительные, физиологические, энергетические практики могут дать дополнительные инструменты для быстрого восстановления сил после тяжелого дня или конфликтной ситуации. Вот почему важно, не отвергая научные методы, обратить внимание на древние знания, в которых есть понятия и определения глубинных явлений. Верит кто-то в магию и энергетические воздействия или не верит, для тех, кто ею занимаются, не имеет никакого значения. Они просто творят то, что им хочется, и если вы не можете защититься от таких атак, вы будете получать пробои. Нам необходимо использовать весь имеющийся арсенал для защиты своего пространства. От психологических техник выстраивания эмоциональных границ в конфликтных ситуациях и энергетических практик быстрого сброса напряжения после тяжелого дня до способов самоисцеления для поддержания физического здоровья, даже если скептики или невежды их называют белой магией. Разумный человек понимает, важно уметь защищать себя и свое жизненное пространство на всех доступных уровнях. Физическом, эмоциональном, психическом и энергетическом, как бы кто в чем не сомневался. Ведь это ваша жизнь, и значит, вам нужно стать для себя природным целителем, тем, кто делает себя цельным на всех уровнях и по всем направлениям. За два дня нашего совместного труда вы освоите: первое – техники быстрого сброса напряжения, второе – способы энергетической защиты от токсичного общения, третье – принцип угадывания возможной агрессии и перевода разговора в безопасную для вас тему. Четвертое. Первичные понятия природного восстановления организма от физики до мысли. Готовы сделать первый шаг к гармоничной и защищенной жизни? Тогда пишите в любом удобном мессенджере свои вопросы Наталье прямо сейчас или забронируйте место на семинаре «Энергоинформационная защита и природное оздоровление» 25 и 26 апреля 2026 года в Москве. Как всегда, контакты организатора находятся в описании к этому ролику. Я желаю всем мира, здоровья, любви, счастья, радости и достатка.